Глава 11. Проснулся? Глупейший вопрос человеку, если застал его с открытыми глазами. А еще он, разбуженный скрипом открытой двери, положил руку на автомат. «Как видишь. Чего хотел?» Игнат тщетно пытался вспомнить сон, прерванный заявившимся к нему посыльным. Светлый такой, в котором все у него сложилось замечательно. Он вместе с Кирой — тихое, спокойное местечко. У них уютный домик, а из окон виден морской берег. В нем присутствовала Лена, и этот момент был не совсем для него понятен. Каким образом она там оказалась? И почему часть той умиротворенности, которую Игнат испытывал, связана с ней? «Второй раз захожу», — сообщил посыльный, заставив Игната усмехнуться. Хорош же он был, если проспал первый визит. А сейчас ухватился за автомат. «Босс желает тебя видеть перед своими светлыми очами». Этого человека Игнат видел рядом с Евдокумовым, и потому несложно было догадаться. Перед чьими конкретно? Да и не могло быть здесь других боссов. Забавляло другое. Глаза у Евдокумова темнее некуда. «Насколько срочно?» «Игорь Валентинович не любит, когда его заставляют ждать». Посыльный явно ожидал вопросов. Например, слишком ли тот зол, что он сказал и каким тоном, но Игнату откровенно было плевать. Не на Евдокумова. Бывший генерал вызывал у него лишь уважение, но ситуацию вообще. По той причине, что раба из себя Игнат выдавил давным-давно, и потому не действовали на него ни ранги, ни звания, ни должности. Но задержись он, и чем ему грозит опоздание? Не расстреляют точно. Евдокумов наорет. У неглупых людей обоняние развито не хуже собачьего, и потому им точно известно, на кого можно повышать голос, а на кого не стоит. Разве что посадят на сутки на местную губу, что Игнату будет только на пользу. Спать он заявился уже под утро. Причина тоже предельно ясна. Нашлись ему вчера компаньоны. К тому же столько, что скромные в начале посиделки едва не переросли в повальную пьянку. Особенно когда люди вернулись с зачистки, потеряв на ней троих. А потому выходило так, что Игнат стал зачинщиком бардака на вверенном Евдокумову объекте. «Через 15 минут приду». Прежде следовало привести себя в порядок. «Какие 15 минут?» Грозным голосом начал посыльный, а потому Игнату пришлось грубо его прервать. «Ты еще здесь? Свободен!» Этот человек пытался надавить чужим авторитетом. Чужим. Страхов метнул на него злой взгляд, но послушно убрался. На прощание стукнув дверью куда сильнее, чем следовало бы. Игнат застал Евдокумова в кабинете. Тот был просторным, мебели немного, а потому свободного места хоть танцы устраивай. Возле дальней от входных дверей стены располагался двухтумбовый канцелярский стол. Был еще один, примыкая к нему под прямым углом, длинный, сколоченный из досок и покрытый обычной клеенкой. Он куда больше подходил для пункта питания на полевом стане. Остальную мебель представляли собой шкаф, разномастные стулья и лавка. Игнату никак не удавалось понять логику грибницы, если таковая имелась вообще. Взять ту же клеенку, сожрав миллионы подобных, чем ее не устроило это. Особый подбор компонентов? Что еще? Ему доводилось видеть пышные заросли плесени, возникшие там, где для нее хватало корма. И вдруг посередине обнаруживался совершенно нетронутый участок с полиэтиленовой канистрой, например. Что с ней не так? Почему не съедено? А главное, грибница и дальше ее не тронет. Не имея особых достоинств, не в силу редкости, подобные находки стоили немалых денег. Тот же нож, торчавший пластмассовой рукояткой из разгрузки Игната. Евдокумов выглядел плохо, а чувствовал себя еще ужасней. Сливки перестали действовать, и ночью ему удалось лишь несколько раз подремать, все остальное время корчась от приступов сильнейшей боли. Измученный, злой на весь белый свет, он с трудом удерживал себя от того, чтобы не сорваться. Поводов было множество. И одним из них — пришедший к нему человек. «Игорь Валентинович, насчет вчерашнего меня вызвали», — прервал тишину Игнат. «Виноват, исправлюсь». Это была его дежурная фраза. Виноватым он себя не чувствовал, а исправляться и не думал. «Что с вами? Желудок?» Приходилось ему видеть подобные лица, землистый цвет лица, губы искусаны. И тот особый измученный взгляд, который не возникнет, когда разболелись зубы. «Да». — буркнул Евдокумов. Сейчас, когда в кишках бушевал огненный шторм, только слов соболезнований ему и не хватало. «Послать его к черту и, наконец, решиться?» — размышлял он. «Забить шомполом в ствол пистолета комок ваты, влить немного воды, вставить в рот и нажать на спуск. А может обойтись и без лишних манипуляций, если точно рассчитать угол. «Знаете, Игорь Валентинович, есть у меня одно средство». Евдокумов кисло поморщился. Сколько он уже их перепробовал. Разве что до свиного дерьма напополам с лекарственной ромашкой или какой-нибудь календулой не дошел. Ему бы в клинику со всеми ее капельницами, антибиотиками, омепразолами, диетическими столами, возможно, операцией и прочим-прочим. И еще не нервничать. Ну где уж тут? «Надежное средство, проверенное, с гарантией», — продолжил уверять Игнат. «Проблема с ним единственная. Шансы равные, либо излечит, либо убьет. Решать вам». «Что за средство?» «Про Василек, слышали?» Дождавшись кивка, он продолжил. «Разбудит его чем-нибудь крепким в той же пропорции, что и шансы, и одним глотком». «Часто Васильком пользуешься?» — усмехнулся Евдокумов. «Сознайся, Игнат, и это многое бы о нем рассказало». «Еще не приходилось. Держу на всякий случай, и знаете, отчаянно надеюсь, что не понадобится никогда. Ситуация примерно такая же, как с гранатой в нагрудном кармане». «Согласен. Сравнение не совсем корректно, если оно вообще возможно. Ведь Василек даст мне шанс выжить». «Что-то не до конца тебя понял. Там выжить, здесь крутите барабан». «В первом случае его необходимо принимать в чистом виде. Во втором — шансы 50 на 50. Либо вылечит, либо убьет». Евдокумову вспомнился эпизод из юности. Он кадет-первокурсник, вечеринка на даче у его однокашника, внука генерал-лейтенанта бронетанковых войск, которому она и принадлежала. Большая компания, выпивка, девочки, взрослые люди и наградной генеральский наган. Неохолоченный, боевой. Веселье было в самом разгаре, когда они, 3 17-летних балбеса, покинули компанию и уединились для того, чтобы сыграть в гусарскую рулетку. Вернее, проверить, хватит ли им мужества, чтобы нажать на спуск хотя бы единственный раз. Евдокумову жребий выпал стрелять последним. Он хорошо помнил белое, как молоко, лицо внука хозяина, Полыхаева Васьки. И как мелко тряслись у него руки, несмотря на то, что он изо всех сил пытался выглядеть невозмутимым. И как заставил их всех дружно вздрогнуть щелчок курка. Второй — Илюха. Игорь Валентинович и фамилию его давно успел забыть. Как будто почувствовал, в последний момент убрав револьвер от головы, наставив в бедро. Илью отчислили из училища сразу после излечения в госпитале, и больше пути Евдокумова с ним не пересекались. Он до сих пор был ему благодарен. Илья взял все на себя, а они с Васей держались как партизаны, что их и спасло. Так Евдокумов и не узнал, хватило бы ему духа нажать на спуск. Теперь у него возникла ситуация, когда, играя в рулетку, патроны в барабане нагана не один на 6 камор, а через гнездо. «Откуда у тебя уверенность, что Василек поможет?» «Людей знаю». «А лично присутствовали при, так сказать, излечении?» Игорь Валентинович отлично понимал, что торгуется. «Нет, не с Игнатом, с собой. Предложили шанс». Если все так и пойдет дальше, а иначе и быть не могло, вскоре ему предстоит блевать кровью после каждого приступа дикой боли. Разве что его в сущности неплохие мозги к тому времени уже разлетятся, щедро окропляя брызгами все вокруг. Однажды, правда, ему не повезло, и не успел Евдокумов удовлетворительно кивнуть, когда Игнат добавил. Но предложил тот, кто вытянул счастливый билет. Причем свидетелей была целая толпа. В нашем скудном на развлечения мире получилось то еще шоу. К тому же на миру и смерть красна. По виду Игната Евдокумов никак не мог понять. Его фраза насчет мира и смерти — это шутка. С другой стороны, Игнат прав. На глазах у толпы куда проще решиться на что угодно. А для нее действительно представление. Мне и от других излеченных известно, причем от людей, которым полностью склонен доверять. Отлично понимаю, Игорь Валентинович, все выглядит шарлатанством, но ведь действительно шанс. «Был у меня приятель с подобной проблемой. Все на глазах происходило. Потому с вами и угадал». «И что с ним стало?» «Помучился сколько мог. Затем попытался решить проблему кардинально. Но что-то пошло у него не так». «Что именно?» «Пол черепа разворотило, весь в крови, сказать ничего не может, мычит что-то непонятное и только знаками показывает. Добейте, мол». Игната передернуло при воспоминании. «А вы...» А мы не смогли. Сунули ему в руку взведенные пистолеты и вышли. Со второй попытки он уже не оплошал. «С Васильком, если все пойдет не так, как хотелось бы, долго ее ждать?» «Смерти? Не дольше, чем удачно пустить себе пулю в лоб». Наверное, это все и решило. Неси. Василек был укупорен в стеклянном пузырьке из-под пенициллина. Спутать его с чем-то другим невозможно. Цвет, который и дал название. А главное, он люминесцировал. Настолько красиво, что Игнат иногда доставал его, чтобы полюбоваться в темноте. Днем свечение тоже заметно, но когда вокруг ночь, невозможно оторвать глаз. Чем его лучше разбавлять? Говорят, особой разницы нет, главное, чтобы содержание спирта было высоким. «Страхов!» — повысил голос Игорь Валентинович. Полностью уверенный, тот находится где-то рядом и возникнет по первому зову. Так и случилось. Он появился почти мгновенно. И не смог скрыть удивление, когда услышал приказ. «Принеси ко мне что-нибудь покрепче да поприличнее». Умирать со вкусом дрянной самогонки во рту Евдокумову почему-то не хотелось. «Хотя, казалось бы, какая мне разница?» — размышлял он, до конца еще не уверенный, что решится. Вообще-то Страхов надеялся услышать из-за дверей гневный разнос, который босс устроит Игнату, чтобы от души позлорадствовать. Они же пить собирались еще и с утра. «Не понял вас, Игорь Валентинович. Возможно, ему послышалось». «Что-нибудь крепкое, спрашиваю, у тебя найдется?» «Кашаса или поприличнее?» Страхов держал ее на особый случай. «Подвернется тот, а он, нате вам, Игорь Александрович, редкость по нынешним временам необычайная, а бренд, вы только взгляните на бренд». «Сколько в ней?» 40. «Годится, неси». «Строго вы с ним», — заметил Игнат, едва за ординарцем закрылась дверь. Евдокумов поморщился. «Мерзавец еще тот, но исполнителен. И помимо того, возле себя не удерживаю. Пожелал бы, давно ушел. Тому же, сам видишь, способен и лед в пожаре найти. Кашаса у него есть». Вскоре на яркой с орнаментом из осенней листвы артефактной клеенки появился натюрморт, который заставил Игната некоторое время им любоваться. Бутылка бразильского рома в роскошной оплетке, два блистающих чистотой снифтера и сахарница из резного хрусталя на четырех коротких ножках. Сахар был белоснежным, а значит, родом из погибшего мира. Его давно не рафинируют, не хватало только вазы с цветами. И тогда хоть картину малюй. «Он-то зачем?» — Евдокумов указал подбородком на вазочку. «Как же, Игорь Валентинович, так принято!» — с воодушевлением начал объяснять Страхов. Ну и Евдокумов отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Иди уже». «Какие могут быть этикеты в его положении?» «Если не против, я с вами побуду», — заявил Игнат. «Зачем?» Василек, после того, как был разбавлен спиртным, пошипев, начал выглядеть мутной маслянистой жидкостью, без всякого запаха. Он даже тот, что присущ кашасе, полностью уничтожил. «Как-то нечестно получается, Игорь Валентинович. Вполне может быть, что он вас убьет, а я будто и не при делах». «Оставайся. И налей себе, если хочешь. Кстати, не боишься?» «Того, что во всем обвинят меня?» «Именно». «Тогда не пейте». «Своеобразный у тебя юмор». «Какой есть». Конечно же, Игнат себе налил. Поболтал жидкость в бокале, вспомнил бразильскую поговорку, услышанную им на ее родине. «Кашаса, как женщина. Начало хорошее, а потом одна головная боль». Выпил и отправил в рот щепоть сахара. Размышляя, наверняка обычай возник в связи с тем, что в стране чрезмерно много фигуристых дам, футбола и кофе. Только что выжатый сок сахарного тростника, а он еще тот сироп, принято пить на каждом шагу. За спиной раздался хлопок. Откинувшаяся в сторону рука Евдокумова, когда он уткнулся лицом в столешницу, снесла бокал со стола. На звук разбившегося стекла тут же открылась дверь. В проеме возник Страхов. Он метнул взгляд с Евдокумова на Игната, затем обратно. «Как тебя зовут?» — спросил Игнат. «Олег». «А отчество?» «Николаевич». «Олег Николаевич, не трогай его. Дай человеку выспаться. Наверняка он последнее время от боли на стены лез. Какой тут может быть сон?» Спускаясь по лестнице со второго этажа, Игнат ругал себя последними словами. Зачем ему это было нужно? Почему он полез с предложением о помощи в ситуации, когда о ней никто не просил? Ну а если бы Евдокумову не повезло? Ведь тогда бы он нарыл себе проблем на ровном месте. Ладно. Спишем все на приступ сентиментальности вследствие абстинентного синдрома. Утешил он себя. Проходя мимо палатки, которая совмещала в себе столовую и кухню, Игнату вспомнилось. существовала некогда так называемая флейвористика, профессиональная область, технологии которой занимались созданием пищевых ароматизаторов. Те присутствуют практически в любом продукте – в чипсах, плавленных сырках, йогуртах, колбасах, лимонаде – с целью повысить их привлекательность для потребителей. И не только для этого. Благодаря ароматизаторам масло растительного происхождения можно выдать за сливочное, зная только придая ему внешний вид, а в производстве оно намного дешевле. Причина вспомнить о флейвористике была существенная. Откуда-то изнутри кухни вкусно пахло свежей выпечкой и кофе. Те ароматы, которые флейвористам никак не удавалось смоделировать. Мало того, они клялись, у них и в будущем не получится. Два его любимых запаха. И он, помимо своей воли, надеясь непонятно на что, побрел к ним навстречу. «Игнат, кофейку с горбушкой не желаешь?» Едва он заглянул в палатку, окликнул его один из поваров. С круглым румяным лицом, почему-то сразу вызывающим симпатию. Возможно, из-за добродушной улыбки и удивительно белого колпака на голове, лихо заломленного почти пополам. Вчера вечером он был одним из тех, в чьей компании Игнат злоупотреблял, и звали его Федором. «Буду, конечно», — невольно вырвалось у Игната, чтобы тут же получить и то, и другое. Хлеб обжигал руки. Фаянсовая кружка с кофе была с отбитой ручкой и с чербинами по ободку. Но как же они замечательно пахли! «Так ты меня не вспомнил?» Федор смотрел на него с надеждой. «Вторая осень после Армагеддона, место недалеко от Вологды. Я совсем еще пацан, со мной девчонка и эти трое, что подъехали на Ниве». «Нет», — немного подумав, помотал головой Игнат, испытывая неудобство. «И накануне не смог, и сейчас не получается. Хотя, возможно, Федор его с кем-то спутал». «Ну ладно. Зато я тебя вовек не забуду. Ты, если что, заглядывай». Защитные костюмы были добротными. Кустарные работы, но выполнены на совесть. С усилением на локтях и коленях, бахилами и перчатками, составляющие единое целое. Разрез на груди прикрыт клапаном. Капюшон затягивается шнурком под самое горло. И ни одной металлической детали. Противогаз с переговорной мембраной и двумя фильтрами, один из которых надежно прикрыт, чтобы не забивался до поры до времени частицами омертвевшей грибницы. Словом, к снаряжению вопросов не возникло. Игнат оглядел свое воинство, состоявшее из трех человек. Инженер Игорь Яковлевич Строганов, которого попеременно называли то молчуном за неразговорчивость, то рубанком из-за фамилии. Массивный Петр Фролов по кличке Боцман и болезненно тощий Лёва Лохматый. Последнего, будь его воля, называли бы Юрким за постоянную суетливость. Со Строгановым все было понятно. Но чем прельстил Евдокумов Лохматого с Боцманом, Игнат не представлял. Вероятнее всего, послали их под землю за какие-то прегрешения. Лезть по доброй воле туда вряд ли кто согласится. «Ну что, орлы, приступим?» — обратился к ним он. «Действуем так. Вслед за мной пойдет Строганов, замыкает Боцман. Дистанция между нами 3-4 шага. Ногами не шаркаем, стен по возможности не касаемся, резких движений не делаем. Разговоры только по существу. Да, вот еще что. В глаза друг другу не светить. Всем все понятно? Тогда вперед!» И, подавая пример, натянул на голову противогаз. Первый труп попался им сразу же у входа в технологический тоннель. Разглядывая чьи-то останки, Игнат вспомнил нечто эпическое. Немногие рискнули бы проникнуть в эти руины. Нехватку мудрости ты компенсируешь храбростью, что заставило его улыбнуться. От тела мало что оставалось. На совесть постарались крысы, вступившие с плесенью, на его взгляд, едва ли не в симбиотические отношения. Если судить по откинувшейся руке с сжатым в ней противогазом, смерть произошла в результате того, что забились фильтры, и, задыхаясь, он содрал его с себя. «Немного до выхода не добрался», — резюмировал Игнат. Грибница из туннеля ушла, оставив после себя явные признаки того, что прежде она заполняла его полностью. Достаточно беглого взгляда на стены и потолок, где до сих пор виднелись многочисленные разводы. Так похожие на те, что остаются от копоти. «Боцман, крепи веревку», — приказал Игнат. О спелеологии он мало что знал, но понимал отлично. Нет лучшего товарища в темных лабиринтах, нежели она. «Делаю», — отозвался тот. Пока он возился, Игнат стоял на месте, констатируя, что идти вперед по-прежнему ни малейшего желания нет. «Готово», — доложили за спиной. Игнат несколько раз за нее дернул, стараясь вкладывать в рывок вес тела, пока не убедился. Надежно. Петр, твоя задача следить за ней, как за собственными тестикулами. Боцман промолчал, но Лохматый отозвался незамедлительно. Игнат, а кто за ними следил? Ну, болтаются себе и ладно. Очевидно, он ожидал какой-то реакции, но Игнат, занятый другими проблемами, не нашелся, что ответить, пока его спутники держались достойно. Их не испугало мертвое тело, они не шарахались от мечущихся по стенам теней, а когда переговаривались, голоса у них были обычными. Тоннель выглядел таким же, как и в тысячах других мест. Повсюду бетон, связки кабелей, трубопроводы на потолке. Через рваные промежутки — плафоны с защитной металлической сеткой. Сырость и многочисленные уховертки. Повод для его панических страхов в детстве. Следующие останки обнаружились довольно быстро. Теперь уже сразу троих. Что явилось причиной их гибели, на этот раз понять было невозможно. Противогазы на месте, следов обугленности на телах нет. Да и крысы постарались тоже. «Эка их крючила, пока копыта не отбросили», — высказался Лёва Лохматый. И действительно, все трое застыли в причудливых позах. «Кто это?» — спросил у Строганова Игнат. Возможно, их предшественники о чем-то ему умолчали, но тот лишь развел руками. «Понятия не имею», — и твердо выдержал его взгляд. «Осматривать будем?» — деловито спросил Лёва. «Вон как у них карманы оттопыриваются». «Мини брезгливо тебе», — в свою очередь поинтересовался боцман. «А чего там брезговать? Не в выгребной же яме ковыряемся», — не понял его Лохматый. «Если что, я и без помощников обойдусь, и задержусь ненадолго. Хабар, естественно, поделим на всех». «Вперед», — осадил его Игнат. «Никуда они от тебя не убегут. Сделаем дело, вернешься потом сюда и хоть ночуй рядом с ними. И делиться тогда ни с кем не придется». Им удалось пройти довольно много, когда их ждал очередной сюрприз. Игнат по-прежнему шел впереди, и потому увидел провал первым. Тот был нешироким, метра 2,5. В обычных условиях, разбежавшись, перепрыгнуть через него — плевое дело. Но здесь, в тесноте тоннеля, он создавал проблемы. «Стоп!» — скомандовал Игнат, на всякий случай отшагнув назад. Идущий позади Строганов мог уткнуться в него, и стоя Игнат на краю, вполне возможно, что не удержится. «Глубокий?» — выглядывая из-за спин других, поинтересовался Лохматый. «Достаточно для того, чтобы сломать шею». «Тут метра 3 не меньше», — согласился с ним боцман. «Еще и арматура по краям торчит. Интересно, откуда здесь такая полость?» И сам же себе ответил. «Ага, внизу вода бежит. Наверняка она-то ее и вымыла. Ладно, черт бы с ней. Как перебираться будем?» «Может, стоит за досками сходить?» — предложил неугомонный Лёва. «Час-два, не меньше уйдет», — помотал головой Игнат. «Значит так, перелезаем по трубам. Сначала я, вы бросаете мне веревку, мы закрепим ее с двух сторон, и получится опора для ног. Вариант?» «Вариант», — пивнув, согласился Лёва. План Игната был плох в единственном. Ему придется карабкаться первым. «Думаешь, выдержит?» — подтверждая его опасения, засомневался боцман, когда провел лучом фонаря по уходящему вдаль ржавому трубопроводу. Фонари были кустарные работы, и такими Игнату в похожих условиях уже приходилось пользоваться. Они с встроенным аккумулятором и кривой ручкой сбоку. Крутишь ее, заряжая по мере надобности, а заодно Богу молишься, чтобы искра не вырвалась. Кому же хочется быть стейком со степенью прожарки, подушечка большого пальца, мизинец? Терять лишние часы ему не хотелось еще больше, чем рисковать. Заодно он успел пожалеть, что не хватило ума прихватить с собой металлическую лестницу. В конце концов, не ему же ее было нести. Ладно, теперь к делу. Боцман. А тот, по его рассказам, когда-то трудился драконом на рыбацком сейнере. «Обвяжешь меня хитрым морским узлом и встанешь на подстраховке. Если обрушится, не дай упасть. Строганов, будешь у него на подхвате. Ну а ты, Лёва, подсветишь. Кстати, тебе перебираться вторым. Все, поехали». Опасения вызывал боцман, слишком массивный, и еще в какой-то степени Строганов. Но едва не сорвался Лохматый, а он казался Игнату и строится самым ловким. Чертова энтропия. Никогда не угадаешь, как поведет себя система даже в неменяющихся условиях. А если они меняются раз за разом? Уже на другой стороне размышлял Игнат, наблюдая за тем, как у Лёвы соскользнули с трубы руки. Он едва не полетел вниз, но смог удержаться на пляшущей под ним веревке, вовремя ухватившись за торчащий из стены штырь. «Там труба в одном месте, как будто в мыле!» — горячо начал оправдываться Лохматый, едва оказавшись на другой стороне. «С каждым может случиться», — как мог успокоил Лёву Игнат. Напрасно опасаясь вначале за Строганова, а затем и Боцмана, они перебрались еще ловчее его. Следующим препятствием на их пути стал обвал, надежно прикрывший тоннель. «Что-то не прет нам карта», — сказал Лохматый. «Не сдохли еще, уже хорошо», — не согласился с ним Боцман. «Игнат, что будем делать?» «Копать», — твердо заявил он. «Зря мы сюда лопату несли». Игнат был полностью согласен с Боцманом. Все их проблемы — ничто в сравнении с грибницей, а с ней им пока везет. Чтобы пробить завал, им понадобилось 2 часа напряженной работы. Лаз получился узким, мешали обрушившиеся бетонные плиты, и Боцмана, который яростно матерился от боли, пришлось протягивать сквозь него за руки. «Рубанок, долго еще брести?» — устало спросил Лёва у Строганова. «Сил уже никаких не осталось». Он к тому времени действительно едва плелся. «Лохматый, ты как балласт!» — упрекнул его Боцман. «Работник из тебя нулевый, по трубам лазать не умеешь, к тому же и ноешь все время». Ответить Лёва не успел. Луч фонаря в руке Игната наткнулся на металлическую дверь в стене. «Вот и пришли», — сказал Строганов. Тоннель уходил дальше, и потому Игнат резонно поинтересовался. «Уверен?» «Да». Он указал на табличку на стене с какими-то буквами и цифрами. «За этой дверью должен быть коридор. Он ведет к лестнице наверх, а та в нужное нам место. Бывать я здесь не бывал, но план подземных коммуникаций выучил наизусть еще в Некрасове». «А как он там оказался?» «Лёва, спроси что-нибудь полегче, понятия не имею». «Да и какая разница? Главное, что план был, и я его хорошо запомнил. Мало того, его копия у меня с собой». «И чего тогда тянуть? Входим!» Игнат видел, Лёва полностью выбился из сил и дошел до такого состояния, когда голову сверлит единственная мысль. Быстрее бы уже все закончилось. А ведь они еще толком даже не начинали. Устали все. Тяжелые, неудобные костюмы, противогазы на лицах, а снять их велик шанс наглотаться той гадости, что осталось от плесени. Проклятый завал, когда им немало пришлось потрудиться, и осознание того, что в любой момент они могут присоединиться к тем, чьи трупы валяются на полу тоннеля. Главное — не натворить глупостей, что на фоне усталости сделать проще простого. Игнат движением головы указал Боцману на Лохматова. «Присмотри». Тот понял его буквально. «Лёва, хочешь выбраться отсюда живым? Слушай Игната так, как в детстве папу с ремнем не слушал». «Даже больше, потому что папа тебе плохого не желал, а я, станешь дурить, пристрелю без малейшего сожаления. По той простой причине, что от твоих глупых действий зависит и моя жизнь». «Понял, Игнат, не дурак. Старательно затыкаюсь». «Значит так», — продолжил Игнат, — «сейчас я попробую открыть дверь, на всякий случай отойдите подальше. Скажу честно, при некоторых обстоятельствах это вряд ли вас спасет, но не позволит совершить что-нибудь глупое. Лучше уж я сам». Дверь под его усилием поддалась охотно. За ней оказался тамбур и ведущая наверх лестница. Все, как и говорил Строганов. На ступенях хватало пыли и ни малейших признаков плесени, даже напоминающих копоть следов на стенах и потолке. На полу тамбура валялась смятая бутылка из темного пластика. Мимо такого лакомства она бы точно не прошла. А значит, ее здесь не было. Или все-таки артефакт. Как клеенка в кабинете Евдокумова. Поднимаясь по лестнице, размышлял он. Очередная дверь снова была металлической. Открыв ее примерно на треть, Игнат позвал остальных. Он рисковал, но то, что за ней находится, увидеть должны все. «Это она и есть?» — послышался за спиной голос Лёвы Лохматова. «Она самая», — тяжело вздохнул Игнат. «Не расслышал?» «Она, брат Лохматый, она. Значит так, не делаем резких движений, медленно отходим назад и возвращаемся на базу». Грибница занимала проем полностью. На ней даже углубление от дверной ручки виднелось. Такая же, как и те, которые он видел раньше. Миллиарды тонких иголочек, переливающихся в свете фонаря, все цветами радуги. Игнат знал. Стоит отвести луч в сторону, как они начнут казаться антрацитово-черными. Именно так выглядит мертвая плесень. И в ряде случаев ей достаточно малейшей искры.